Глухой, чуть охрипший голос впечатление лишь дополняет. Рейнарду претит знать, что подобные люди вновь становятся частью семьи Глаз. Он надеялся, что после смерти бабушки их род станет, наконец, идеальным, таким, каким и должен быть. Аманда все испортила. Словно в насмешку над Вселенной и законами справедливости, Лоуренсу Ротсу не вынесли смертный приговор. Дело обошлось тремя пожизненными заключениями без права на УДО. Ненормального спасло признание вины перед присяжными. Именно так размышляет Рейнард, наблюдая, как убийцу уводят из зала суда. Даже сейчас тот улыбается, будто чувствует себя победителем и, что гораздо хуже, ухмыляется Аманде, когда оказывается рядом. «Обещай меня навещать, дорогая», — на ходу бросает Роудс. «Катись в ад, монстр», — шипит Аманда в ответ. «Не смей с ним разговаривать. Пойдем, у нас еще много дел». Рейнард не берет дочь за руку и не смотрит, шагает она следом или нет. Одного указания вполне достаточно. Он уверен, что его должны слушаться, ему должны подчиняться. Не замечает, что дочь и правда идет следом, но смотрит на сумасшедшего серийного убийцу, пока тот не скрывается из виду. Глава четвертая. Раз. Аманда слышит голос, но не понимает, кто считает. В опустившейся на комнату темноте не видно ничего, кроме чьих-то прищуренных глаз. Здесь не слышно других звуков, не ощущается запахов. Она застряла в бесконечной пустоте наедине с чужим взглядом. Пронзительным, проникающим прямо под кожу. Кажется, она даже чувствует покалывание. Внутри просыпается страх. Короткими всполохами заполняет собой сознание. Хочется убежать, забиться в дальний угол и сделать вид, что ее не существует. Запястье прошибает болью, как будто их касаются раскаленным металлом. С губ Аманды не срывается ни звука, хотя горло неприятно саднет от попыток закричать. Во рту противный привкус крови и лекарств. Все вокруг кажется таким знакомым и таким чужим одновременно. Она не может вспомнить. Или все-таки забыть. «Два...» Хриплый, шелестящий голос продолжает. Аманда не знает, что произойдет, когда счет подойдет к концу. Знает, знает, знает. Боль поднимается выше. Правое плечо выворачивает наизнанку, и от ощущений хочется согнуться пополам. Тело не слушается. Аманда пытается выть, но ничего не выходит. Шею неприятно сдавливает. Все сильнее и сильнее, воздуха не хватает. Привкус крови во рту становится ярче. Чужой взгляд внимательнее. Он ждет. Аманду тошнит. От боли, ощущения прикосновения иглы к локтевому сгибу и отвратительного привкуса. Ее будто трясет, да только тело даже не подрагивает. Она чувствует себя беспомощной и бесполезной. Ровным счетом ничего не может. Голос называет ее пустым местом, холстом. Он называет ее холстом. Аманда пытается сплюнуть кровь. Ничего не выходит. Три. Тонкое изящное лезвие. Откуда ей знать? Холодным водопадом спускается вдоль спины. Длинная косая линия изгибается, напоминает зигзаг. На этот раз Аманда чувствует запах крови, перемешанный с отвратительной вонью чего-то химического. Он забивается в ноздри и оседает там навсегда. Кричать все еще не выходит. Вопли застревают в глотке, но чужой голос шепчет, что она звучит замечательно. Спина горит. Аманда ощущает, как вдоль поясницы и по ногам стекает теплая, противно липкая кровь. Не видит, Просто знает, что той ненормально много. Откуда-то ей известно, что кровью заляпан пыльный пол и покосившиеся стальные полки в дальнем углу помещения. Хочется молить о пощаде, когда вены отчетливее проступают под воздействием введенного седативного. Под кожей, от кончиков пальцев до основания шеи, горит огнем. Так будет лучше. Аманда понятия не имеет, откуда берутся в голове эти мысли, но уверена, будет лучше. Она захлебывается в слезах, но не чувствует их. Не чувствует, но где-то там, в темном и влажном подвале, сидя рядом с истерзанным трупом собственной матери, Аманда действительно плачет. Она — единственный оставшийся холст. «Четыре!» Аманда Гласс с криком вскакивает с постели. Мгновенно тянется к ночнику, и свет отгоняет сгустившиеся в углах комнаты тени. Оттуда на нее каждую ночь смотрят те самые глаза. Шрам на спине горит огнем, а на губах оседает привкус крови и седативных. Она вновь вспоминает то, что поклялась забыть. Глава пятая. Руки сегодня ужасно ноют. Тугая повязка на запястье напоминает удавку. Наложенные медсестрой лекарства обжигают кожу, а синеющие выше локти синяки отзываются болью каждый раз, когда Аманда накидывает на плечи рюкзак. Она жалеет, что не смогла дать Майклу Милли сдачи, когда тот в очередной раз прицепился к ней и побил. Да и раньше получалось так себе. Она привыкла и научилась не обращать внимания. Майклу невдомёк, что ее не волнуют его глупые придирки. Одноклассникам не нравятся повязки на запястьях и медленно, но верно выцветающие волосы. Доктор Браун говорила, что это связано с пережитым потрясением. Аманде они тоже не по душе. С пшеничными волосами она нравится себе больше. Нравилась. Та Аманда — совсем другой человек. И это одноклассникам тоже пришлось не по вкусу. В какой-то момент они стали называть Аманду странной, таскать вещи из шкафчика, а иногда и запирать ее там. Ну и пусть. Они ничего не могут ей сделать. Ничего такого, чего не делала с собой она сама или жуткий монстр. От одной мысли о нем вдоль позвоночника пробегает табун мурашек. Страх до сих пор сковывает ее изнутри. И все-таки она навещает монстра каждый месяц. Тогда, когда никто другой ее понять уже не в состоянии. Ждет, что рано или поздно монстр сгниет в тюрьме,